про то, как своих подростков снять. Ебать, маленькую девочку, но хули, бля, ты что-то не нравится, гандон. Ты что, девочка, ты блядь? Как я, блядь, с тобой за, блядь? Горожан, тебя не травить. Зачем я там, что сейчас будет, блядь? Я хочу!